Иисус Христос в доме фарисея исцеляет страдавшего водяной болезнью и учит не садиться на первое место, а в гости велит звать бедных. Вы слышали, друзья мои, как фарисеи ненавидели Иисуса Христа. Они чуть не убили его, а между тем они приглашали его иногда к себе. Вы, разумеется, понимаете, что они не потому приглашали его, что любили, и хотели угостить его, как добрая Марфа. Они приглашали его за тем, чтобы подсмотреть и подслушать, не сделает ли, не скажет ли он чего-нибудь, за что можно было бы осудить его. Подсматривают, умоет ли он перед обедом руки. Не умыл, кричат, как будто бы Иисус Христос сделал какой-то грех. Иисус Христос строго говорил им, что не о том надобно заботиться, чтобы руки были чисты, а чтобы душа была чистая, добрая. Что не в том грех, если перед обедом не удастся вымыть руки, а грешно обманывать, обижать, осуждать, притворяться добрым. Так один начальник фарисеев пригласил к себе Иисуса Христа обедать. Была суббота, праздник. Хозяин и его гости, фарисеи, законники, не о том заботились, чтобы хорошо угостить своего гостя, а подсматривали, не сделает ли он чего-нибудь, к чему они могли бы привязаться. Вдруг подходит к Иисусу Христу человек с водяной болезнью. У бедного больного раздулся живот, распухли руки и ноги, лицо у него было бледное, и все тело его как будто налито водою. Ему было трудно ходить, грудь его заливает водою, и он едва дышит. Жалко смотреть было на этого несчастного. Иисус Христос спрашивает фарисеев, «Можно ли лечить в субботу?» Они молчат, не знают, что и сказать. Тогда он, дотронувшись до больного, исцелил его и велел ему идти домой. А у фарисеев спросил, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, разве не вытащите его хотя бы и в субботу?» Ничего не могли ответить на это фарисеи. Злые фарисеи были очень горды. В гостях и везде они старались садиться и становиться всегда на первое место. Иисус Христос сказал им, это нехорошо. «Когда позовут тебя в гости, — говорил он, — не лезь на первое место. Может быть, позвали кого-нибудь постарше тебя. Тогда хозяин подойдет к тебе и скажет, уступи место, а ты со стыдом сядешь на последнее место. А ты, когда позовут тебя, приди в гости и займи последнее место. Тогда хозяин подойдет и скажет тебе, друг, садись сюда, повыше. Тогда тебе будет честь перед всеми гостями, потому что всякий, кто гордится, будет унижен, а кто о себе немного думает, того возвысят. Когда же ты делаешь обед или ужин, не зови одних своих друзей, братьев, родственников и богатых, соседей, ведь и они тебя когда-нибудь позовут к себе, и ты не получишь награды. А когда делаешь пир, позови и нищих, увечных, хромых, слепых. И счастлив, блажен ты будешь, что они не могут отплатить тебе тем же, а наградит тебя сам Бог. За этим же обедом Иисус Христос рассказал притчу о званных на ужин или на вечерю, как говорили в старину.